Вы сейчас приобщились к делу ему угодному. Суть в этом. Приобщился. Завтра всего неделя, как я здесь, и завтра меня не будет. Завтра неделя, говорите, Дим Димыч. Построжил, палец к небу возвел. Бог, как известно, сотворил человека на шестой день. Он скривил губы, побуждая их к улыбке, мол, шутит он, мол. Тут он все шуточки шутил, но улыбка не удалась ему. За воротами послышался шум остановившейся машины, хлопнула дверца, распахнулась калитка, в прямоугольнике которой встала Светлана Андреевна. Она была в белом докторском халате, а за спиной у нее белела машина скорой помощи. И когда Светлана вошла во двор, красный крест на машине как бы вписался в открывшийся прямоугольник. «А вот и я», — сказала Светлана. Она легко пошла через дворик, стараясь не попасть тонкими каблуками в щели между камнями и кирпичами, вымостившими землю. Она не поздоровалась со Знаменским, прошла мимо него, взглядывая, разглядывая, но забыв кивнуть. Красивая, ловко подпоясанная, в нарядных праздничных туфельках, да и причесана она была очень тщательно, как причесываются женщины, изготавливаясь идти в театр или в гости. Не понять было, что сейчас на душе у нее, весела ли, озабочена ли. Разгоряченное было лицо с вытемневшимися решительными глазами. Она вошла в садик Дим Димыча, рукой провела по извившейся старой шершавой лозе, рукой провела по стволу тоже старой и шершавой сливы, скинув руку, будто притронулась ладонью к склону горы, погладила его. Вдруг обернулась, порывисто подошла к Знаменскому, ладонью проведя по его плечу, сказала, взглянув ему в глаза: «Я все знаю. У нас такой город. Сперва подружка, работающая в вашей конторе, принесла новость, что Зотов...» Она помолчала, поискала слова. «Зотов? Ну, это тот человек, который написал о нас с вами. Господи, человек! А только что на проспекте нашу машину нагнал Алексей, обогнал и крикнул мне, что вы увольняетесь. Он даже бумажкой в воздухе помахал. Вы это из-за меня, Ростислав Юрьевич? Меняете судьбу? Все перечеркиваете?» Знаменский молчал, дивясь лицу этой женщины, разгоравшемуся в нем азарту, ее глазам, перекрашивающимся из серых в синеву, темно-огненные. «Так мы с вами любовники, Ростислав Юрьевич?» Она совсем близко к нему придвинулась, закидывая голову, чтобы совсем близко всмотреться. «Зачем вы уезжаете?» Он этого и добивался. Добился. «Ну все, все, теперь все», — она обернулась к Дим Димычу. «Крестный, вечером я перееду к тебе. Принимаешь? Дима пока в интернате. За лето что-нибудь придумаю. Мне давно обещают комнату. Приютишь меня, крестный?» «Значит, решилась. Рвешь последнюю ниточку». Дим Димыч хотел было обрадоваться, но сник. «А Дима?» «Он догадывается, он даже знает, но молчит, щадит меня. Он такой, он старше своих лет, он умеет уже щадить. Ничего, мы заживем с ним вдвоем, он вылечится, и мы уедем, уедем, уедем». Она вдруг сердита этими темными пламень глазами поглядела на Знаменского. «А вы зачем уезжаете? Из-за мерзкого доноса? Благородничаете? Вот уж чего не следовало делать. Он только будет радоваться, ликовать. И разве мы с вами согрешили хоть в помыслах своих? Отвечайте, вы хоть раз единый взглянули на меня, как на женщину? Вас сковала беда. Вы